Наставление по прямому ясному свету и Йоганатхам на рассвете. Могут возразить, что вышесказанное противоречит утверждению трактата «Собрание деяний», где сказано «Ясный свет реализуется в полночь». Однако истинный смысл этой фразы в том, что в полночь прямой ясный свет еще только предъявляется, познается на примере, но отнюдь не реализуется. Поэтому неверно будет утверждать, что йогин восстает из прямого ясного света в тело Йоганатхи обучения в полночь. Ибо в светильнике четко прописано, что ясный свет возникает с рассветом. Это относится и ко времени первоначального достижения состояния Йоганатхи обучения и Йоганатхи вне обучения. Это также происходит на рассвете. Вот и в тексте «Драгоценный росток подробного анализа» говорится, согласно трактатам Панчакрамы, «Собрание деяний» и «Капля освобождения», состояние Йоганатхи вне обучения реализуется на рассвете. Тогда же достигается и состояние Йоганатхи обучения. Ошибаются те, кто считает, что состояние Йоганатхи вне обучения можно реализовать в полночь, не покидая самадхи, прямого ясного света, для того, чтобы восстать в теле Йоганатхи обучения. Пока не получено наставление по ясному свету и Йоганатхи, никто не может реализовать состояние Йоганатхи вне обучения. Те, кто говорят, что такие наставления передавались перед ясным светом в полночь, противоречат утверждению о том, что наставления о прямом ясном свете и обеим Йоганатхам передаются на рассвете. Более того, недопустимо, чтобы подобные учения давались до того, как посвящение превратит йогина в достойный сосуд для наставлений. Из моих объяснений следует, что прямой ясный свет реализуется на рассвете. Однако находятся критики, которые оспаривают это, ссылаясь на собрание деяний Арьядевы, где вроде бы говорится, что ясный свет реализуется в полночь. Они-то думают, что речь там идет о прямом ясном свете, но в этом и состоит их ошибка. На самом деле цитируемые ими утверждения означают, что в это время возникает тот ясный свет, который символизирует прямой ясный свет, но не сам прямой ясный свет как таковой. Светильник прояснения Панчакрамы недвусмысленно заявляет, что прямой ясный свет первоначально реализуется на рассвете. Ему вторят трактаты «Драгоценный росток подробного анализа», Панчакрама, собрание деяний и капля освобождения, согласно которым состояние Йоганатхи обучения и вне обучения первоначально достигаются на рассвете. Неверно и другое утверждение некоторых компонентов, которые говорят о том, что пребывая в самадхи прямого ясного света, йогин в полночь реализует Йоганатху вне обучения. Однако невозможно достичь состояния этой Йоганатхи без получения наставлений по прямому ясному свету и обоим Йоганатхам. А в полночь получить такие наставления никак нельзя. Что бы там ни говорили некоторые критики, потому, как сказано ясно, на рассвете значит на рассвете. Касательно достижения Йоганатхи вне обучения, все системы едины во мнении, что это состояние достигается на рассвете. Так почему же так важно, когда реализуется прямой ясный свет? В полночь или на рассвете? И почему выводы разных первоисточников и суждения ученых по этому вопросу так расходятся? Как правило, в тантрах утверждается, что наставления по ясному свету и двум йоганатхам передаются на рассвете, после чего там же на рассвете реализуется ясный свет. И все же некоторые тантрийские тексты, вроде «Собрания деяний», высказываются по этому вопросу только туманно. А в одном из этих так и вообще написано, будто бы прямой ясный свет достигается в полночь. Учитель Янгчен Гало, автор этого текста, говорит, что йогины, которые с самого начала занимались тантрийской практикой, после получения соответствующих моменту наставлений, на рассвете реализуют прямой ясный свет. Затем они восстают из него в форме чистого иллюзорного тела, а позже, там же на рассвете, достигают состояния Йоганатхи вне обучения. и спорить тут не о чем. Критики заявляют, что йогины, находящиеся на 10-й ступени парамита-яны, могут вступить на путь ануттара-йога-тантры из прямого ясного света стадии завершения, поскольку они достигли этого ясного света в полночь во время получения посвящения мудрости знания. Мол, такие йогины способны на это, ибо уже обрели прямое видение шуниты. Кедровь Ринпоче в своем комментарии в двух частях утверждает, что Бодхисаттва, который в своей последней жизни созрел для того, чтобы стать пробужденным, получает карма-мудру. А вместе с ней и третье посвящение в виде посвящения семени. Во время инициации он опирается на пранаяму своей карма-мудры, что очень способствует стягиванию ветров в Ватхуте. В результате постепенного угасания ветров ум Бодхисаттвы переживает состояние белого сияния, красного разлива и черного кануна, а также трех соответствующих шунит. Когда же вслед за этим он переживает ясный свет великого блаженства и четвертую шуниту, то это самое блаженство познает шуниту напрямую. А все потому, что постижение шуниты, постигнутое им ранее, никуда не делось. Согласно этому комментарию, Бодхисаттва реализует прямой ясный свет в полночь, но во время третьего посвящения, а наставление по ясному свету и Йоганатхам он получает перед третьим посвящением. Якчен Гало обспаривает это суждение. Он утверждает, что наставление по ясному свету Йоганатхам никак нельзя давать тому, у кого еще нет третьего посвящения мудрости, знания. Иначе получится, что эти наставления йогин получит до того, как станет достойным сосудом учения. Да и вообще, такая позиция не выдерживает анализа и противоречит здравому смыслу. Ведь, согласно критикам, посвящение мудрости знания дается йогину в полночь. Он переживает ясный свет, предваряемый умами трех видений. И вот этот-то ясный свет он принимает за прямой. Напоминаю, речь идет о практиковавших парамита-яну и три низшие тантры. Оппоненты настаивают, что таким йогинам не обязательно восставать в теле йоганатхи обучения. Вместо того, не покидая самадхи ясного света, они якобы могут достичь йоганатхи вне обучения. Однако наша система опровергает такое утверждение, потому что пока не получишь наставлений по прямому ясному свету и йоганатхам, то и достичь их невозможно. Что касается того ясного света, который, согласно критикам, достигается в полночь, то прямым ясным светом он не является. Следуя их логике, у таких йогинов нет никакой возможности получить наставление о том, как реализовать прямой ясный свет в йоганатхи. А их утверждение о том, что такие наставления передаются перед третьим посвящением в полночь, противоречит мнению светильника прояснения Панчакрамы, в котором четко говорится, что такие наставления передаются строго на рассвете, и прямой ясный свет должен быть сначала достигнут на рассвете.